Глава 37. Путешествие в мир мертвых. Весенняя наклонилась за заслонкой, чтобы поднять. Нехорошо, чтобы та валялась под ногами. Ведьма уже держалась за скобу, когда вдруг ожила метла. Дернулась в сторону печного зева и потянула за собой. Не успев сообразить, с чего вдруг взбрыкнула метла, желая удержать ее, Веся прыгнула на сиденье. Закричала, зовя на помощь, но неожиданно оказалась втянутой в печь. «Ух, что же это делается?» прошептала ошарашенно, а когда древко метлы резко задралось, Весенняя едва успела вставить ноги в крюки и только благодаря этому удержалась. «А-а-а-а!» Строптивое транспортное средство рвануло в трубу, которая оказалась достаточно широкой, чтобы выпустить из печного нутра ведьму. «Фух!» Убедившись, что цела и вновь способна управлять метлой, Веся сделала круг над усадьбой. Странное дело, отсюда, с высоты, избушка, гостевой дом и сарай выглядели тусклыми, лишенными красок. Как, впрочем, и лес вокруг. Точно ведьма смотрела через запаленное стекло. Веся даже потерла глаза, думая, что туда попал пепел. Но нет. Все вокруг поглотил какой-то странный полупрозрачный туман. Хотела приземлиться, но метла вновь отказалась слушаться. «Эй, люди, помогите! Святой батя, кому кричу, из людей только Малафей, остальные лешие да демоны!» Однако дверь избушки распахнулась, и из нее выбежал пасечник. Приложив руку к глазам, поискал Весю. Но чего-то не увидел, хотя она буквально висела над ним. «Дядька Архип, я здесь, наверху!» Попыталась сориентировать его на голос, но мужчина продолжал вертеть головой, на которой шевелились веточки и травинки. Поняв, что ее не только не видят, но и не слышат, Веся произнесла срывающимся шепотом. «Святой батя, я вижу истинный лик лешего. А как же тетка Малафея? Конец всем секретам?» Пасечница не задержалась. Выкатилась из избы вместе с Петюнькой. Оба задрали головы, о чем-то возбужденно переговариваясь, и странности в облике Архипа не замечали. Но зато Веся едва не свалилась с метлы, разглядев того, кто прижимался к Малафее и называл ее мамой. И это точно был сын пасечника. В усадьбе неоткуда взяться чужому, но... Неужели Петюнька? Петр сделался выше, взрослее. Волосы, в которых так же, как и у лешего, густились травинки и веточки, зеленой волной лежали на широкой спине. Писаный красавец. Вот что могла сказать Весенняя о сыне Архипа, с восторгом рассматривая чистые черты юноши. Не успела она осмыслить увиденное, как во двор выбежали возбужденные демоны. Тоже повертелись, возможно, даже покричали, судя по мимике и приложенным к рту ладоням. Но уже ожидаемо ведьму не заметили. Ведьму радовало одно – ни Седрик, ни Константин, ни Скулечка не изменились. После метаморфоз с Петюнькой она ожидала увидеть вместо них каких-нибудь рогатых бесов. Что-то вроде духа-хранителя-наследника. Мало ли, вдруг демоны видятся людям красавчиками. А на самом деле – жуткие создания. Вдруг Константин пошарил на груди и вытащил свою звезду. Та полыхнула ярким светом. И тут же откликнулась вторая, Весина, и ее сияние заметили, замахали руками, запрыгали. «Я еще вернусь», – прошептала растроганная ведьма. «Только осмотрю все сверху и вернусь». Она теперь понимала, как выглядят в этом тумане живые. У всех у них светились ярким огнем сердца. Сейчас она точно знала, что, вылетев через трубу, попала наизнанку, в мир мертвых. Рядом с сараем, там, где медведи закопали кости съеденного козла, голубоватым мерцанием светилась его рогатая фигура. Мало того, до Весиного слуха доносилось его блеяние. Сделав вираж, Весенняя понеслась туда, где, по ее разумению, находилось болото. Пасечник был прав. Болото оказалось таким огромным, да плюс ко всему густо заросшим деревцами и кустами, среди которых путался серый туман, что рассмотреть что-либо на нем не удавалось. Единственный вариант, могущий принести успех, а именно побродить по топям, разумной ведьмы не рассматривался. Болото вытянулось в сторону запада зеленой кляксой, и белое дерево сильно напоминало могильный крест, что обычно ставят в изножье покойника. «По сути, так и есть», – прошептало весеннее, пытаясь смотреться вдаль, что тонуло в хмаре изнаночной стороны мира. Болото – это могила для мавок и тех смельчаков, что отважились пересечь его. Как увидеть крохотный огонек живой царевны, если даже призраков, а их в гибельном месте немало, разглядеть невозможно? Весеннее прислушивалось. Болото молчало. Устали петь и взяли перерыв? Но мавки усталости не знают. Страхи все больше бередили душу. У Веси даже схватило живот. Так ей делалось боязно за Сашу. Уже утомившись носиться из края в край, ведьма направила метлу к белому дереву. Туда должны были выйти демоны, если, конечно, не отказались от идеи идти подземельем, и у них не случилась задержка по вине враждебных сил. И опять заныл живот, уже болело из-за мысли о Константине. Дерево неумолимо приближалось, и Веся хорошо различала стоящую по ним фигуру. Определенно девичью, темноволосую. Шаманка. Вдруг откуда-то снизу вынырнула сова и громко захлопала крыльями. «Или царевна?» Птица закричала пронзительно, как умеют кричать только ночные охотницы. Весенняя едва не упустила метлу. Та, на мгновение потеряв управление, крутанулась, заставив ведьму выругаться позорно-писклявым голосом. А сова так и мельтешила на расстоянии вытянутой руки, словно звала за собой. Будь сова простой птицей, а не шаманкой-оборотницей, как о том рассказывал Малафея, весь без раздумий ринулась бы за ней. Чье еще сердце могло быть живо на болоте, как не царевна? Но уж больно страшно было попасть в ловушку. Вдруг желтоглазая дева смерть заманивает, чтобы разом разделаться с незваными гостями. Но птица не отставала, мешала, заставляла то резко подняться вверх, то нырнуть вниз, но неизменно оказывалась впереди, закрывая обзор. «Да что тебе нужно?» Сова снова закричала, но хотя бы перестала заполошно бить крыльями. Полетела плавно, без трепыхания, точно листок клена, подхваченный осенним ветром. «Была не былам», — решила Веся и ринулась за ней. Оказывается, достаточно было опуститься чуть ниже, чтобы звуки вернулись. Веся услышала, как поют мавки, совсем рядом с деревом. «Хочу, хочу, хочу!» Стенал многоголосый хор, и уже были видны голубоватые свечения, какими на обратной стороне отличаются мертвецы. Веся не заметила, когда исчезла сова. Рыжая ведьма летела вниз, думая лишь о сестре, которая еще жива, а не о том, потушит ли огонь их сердец болото, и не примутся ли они обе в скором времени гласить дурацкую песню. Заметив летящую на метле весеннюю, девичья фигура в узнаваемом цветастом платье встала в полный рост, замахала руками и, подпрыгивая, закричала: «Веся! Не буду учиться! Я замуж хочу! Хочу, хочу, хочу!» Вновь с воодушевлением подхватили утопленницы, а Веся плакала от радости. Ветер размазывал слезы по лицу холодными дорожками. «Помело!» Метла отлетела в сторону. Последние метры Веси не шла, бежала. «Дурочка, как же я за тебя переживала! Небось, забыла о моем таланте? Я уболтать кого хочешь могу». Грязная, лохматая, но живая и здоровая, Александра радостно кинулась в объятия. «Видишь, даже мавок подчинила». И, кивнув, дала команду своему хору приступить к куплету. «Не буду учиться, я замуж хочу. Вся власть в поцелуе, тобой я верчу». Утопленницы вкладывали в слова всю душу. «Умница!» Весь, обхватив ладонями лицо сестры, расцеловала грязные в разводах щечки. «Какая же ты умница! Наверное, шаманку болтала, раз до сих пор жива. Я ее не видела, только сова летает кругами». Саша показала на сидящую на ветке птицу. Весенняя, повернувшись к сове лицом, сделала широкий взмах рукой и в пояс поклонилась. Все как положено, когда приходишь в чужой дом. Почтение, низкий поклон хозяевам. Ночная хищница расправила крылья и моргнула одним глазом. На болото опустилась тишина. Замолкли мавки, хотя их рты продолжали раскрываться. Да и машущая руками помело вроде не прекращала болтать, но весь ее не слышала. Совсем так, как не слышала, о чем кричали выбежавшие из избушки пасечника демоны. Весенняя вернулась взглядом к сове, и та вновь подмигнула. Звуки вернулись. Мавки продолжали задорно петь, а помело говорить. «Мне даже показалось, что сова мне подпевает. Это же хорошо, правда, Веся?» «Так вот, кто позволяет мне слышать звуки изнанки», — догадалась Весенняя. «Пора прощаться. Мы ж домой, да, Веся? Я ужас какая голодная!» Возбужденная Саша подбежала к наполовину высунувшимся из топи мавкам. Те прекратили петь, захихикали, потянули к царевне руки. Она шутливо хлопнула по ладошке каждой утопленницы. Прощальный жест выглядел весьма трогательно. «Ухожу я, подруженьки. Не забывайте своего бестолкового учителя музыки. Будет оказия, обязательно загляну. Тут за мной сестра прилетела». Помело обернулась и ласково взглянула на Весю. «Кстати, познакомьтесь, она местная ведьма. Мы теперь обе заправляем в усадьбе. Милости просим к нам в гости». Представленная мертвым девом Весенняя, ощутив на себе взгляды пары десятков утопленниц, ждущих подтверждения, что им будут рады, сделала корявый реверанс. Ну уж как получилось, так получилось. Мавки кокетливо похлопали глазками. «О, раз сестра, значит, тоже царевна?» Одна из них, должно быть, самая старшая, выбралась на берег, сев на траву, потрогала пальчиком метлу. «Мы знаем еще одну. За ней когда-то мамка приходила и всех нас наказала. А разве мы виноваты, что она на демона была похожа?» «Да, еще нарядилась в мужские штаны», — послышалось обиженные из толпы. «Да-да, мужик мужиком. Волосы короткие, черные», — подхватила третья мавка. Выбираться на берег она не спешила, поднырнула под ряску и оказалась совсем рядом от Веси. Рыжая ведьма нервно теребила ремешок от своего комбинезона. Знала бы, что здешнее поселение модниц против штанов, надела бы сарафан. Помилован в своем любимом платье в цветочек. Хотя теперь его придется выбросить. Весь подол в краске. «Эх, а наша царевна совсем нелюдима. Не то что вы. Мы все к новому тянемся, песенки разучиваем. А она сидит в топе и нос не кажет. Не поет с нами. Нет, не поет». Наперебой начали жаловаться мавки. «И не веселится». «Вы о царевне Алексии? Она до сих пор здесь?» Весенняя не ожидала такого поворота. Хотя можно было догадаться, что тело Алексия никуда не делось. Навряд ли кто-то рискнул бы искать его в топе. «И не только она». Сидящая на берегу утопленница закинула за спину мокрые волосы. «Здесь всякий, кто пытался до дерева добраться, конец нашел». Весю передернула от мысли, что перед ней не все обитатели болота. Страшно подумать, кто может вылезти из него ночью. «Девы, сейчас вроде день. Почему вы не прячетесь?» «Сашенька нас уговорила. Мы хотели ее с собой забрать. А она пригрозила, что не научит нас песенке. Вот и разучиваем со вчерашнего дня». «Хочу, хочу, хочу», — дружно загласили девы, показывая свое умение. «Подождите, подождите». Веся протестующе подняла руки, угомоняя распевшихся мавок. «А не могли бы вы позвать царевну?» Мертвые девы, словно по единой команде, повернули головы к сове. Та немного подумала и закрыла оба глаза. Посланницы слишком долго не возвращались. Устав ждать, Весенняя и Помело устроились под деревом. Прижались спинами к его холодной коре. На болото и так плохо освещенное. Каждый знает, что на обратной стороне не бывает солнца. Потихоньку опускалась мгла. «Саш, ты не боишься темноты?» — шепотом спросила Весенняя. «Да, ночью здесь страшно», — кивнула Саша. «У мавок начинают светиться глаза. Только поэтому я догадалась, что они на меня смотрят. Пришлось начать говорить. А когда почувствовала на своих ногах их ледяные пальцы, от страха запела. Это и спасло. Да что же они так долго?» Помело с беспокойством посмотрела на дерево. Сова тоже не казалась живой. Нахухлилась, втянула голову в перья и закрыла глаза. Наконец плеск воды нарушил тишину. К берегу подплыла одна из посланниц. Только сейчас Веся заметила, как сильно изменились встрепенувшиеся мавки. Если днем их бледные лица выглядели как человеческие, то к ночи вытянулись, заострились, утратили пухлость щек. Обескровленные губы превратились в щели, за которыми виднелись острые зубы. Глаза ввалились и теперь пугали мертвецким огнем. Волосы сделались до того редкими, что через них просвечивали черепа. «Она отказывается идти», — произнесла мавка. У Весенья по позвоночнику пробежала дрожь. Голос утопленницы сделался до того притягательным, что захотелось встать и идти за ним, куда бы ни позвал. Веся даже не заметила, как оказалась по щиколотку в топе. Чтобы не выглядеть простушкой, подверженной зову, ведьма, предварительно оглянувшись на сову, которая приоткрыла один глаз, сняла шею звезду. Утопленницы, узнав ее, протянули к амулету руки. «Смотри, опять светится», — произнесла одна из них, боязливо потрогав рубин. «Когда царевна утонула, звезда погасла. Неживая сделалась, вот и погасла. У неживых все гаснет. Передайте, пожалуйста, этот амулет вашей царевне», — прервала рассуждение мавок Весенняя. «И скажите, что ее хочет видеть Яга». Словно только для этого и заходила в жижу по щиколотке, Весенняя передала артефакт к гонцу. На берег выбиралась с трудом, топ не хотел отпускать. Благо подскочившая и протянувшая руку Саша нашлась. Вновь заголосила: «Хочу, хочу, хочу!» Мавки отвлеклись, подхватили припев, и болото сдалось. «Фух!» Веся вытерла вспотевший лоб и устало привалилась спиной к дереву. «Однако красиво чертовки поют». «Да...» промямлила упавшая рядом помело. «Весь, ты случайно с собой поесть не захватила? Больше суток маковой росинки во рту не было. Потерпи, Саша, скоро вернемся домой». Весенняя снова посмотрела на спящую сову. «Ого, если шаманка разрешит. Пока мы здесь, она молчит. А как соберемся, наверняка в позу встанет. Не зря ж говорят, что она из своих владений никого не выпускает». «Ну ты ж совсем недавно прощалась с мавками. Что изменилось? До меня только что дошло, что сова и есть шаманка. И не болото только что тебя за ноги хватало, чтобы потопить, а шаманка напоминала, что мы у нее в гостях». И это было правдой. Весенняя поежилась, только представив, как сова, слетев с дерева, превращается в желтоглазую деву, и та, стукнув в свой треснутый бубен, обрывает им обеим жизнь.